себя. Ночь нас манит, и мы танцуем с тобой. Вокруг нас музыка и этот прибой. Танцпол кипит, а горят так огни. Алкоголь накрывает, будто цунами. Ну-ка, диджей, звука навали-ка. Сегодня танцполе моя бомбита. Нет тут запретов, делай как надо. Давай танцуй, детка, ламбада. Алый закат над нами луна. Ночью отжигай, детка, ламбада. Двигайся, бейба, со мной до упаду. Сегодня ты моя, детка, ламбада. Алый закат под нами луна. Ночью отжигай, детка, ламбада. Двигайся, бейба, со мной до упаду. Сегодня ты моя, детка, ламбада. Давай забудьте про все те запреты. Твой парень дома, ты со мной где-то. По парам, по клубам, жизнь прожигая. Ты так взрываешь, девочка фая. Будто фейерверк, делаешь фаер. Теряюсь в себе, смотрю я в глаза. В них я тону, любимая моя. Вместе со мной где ты отжигал навык. Я с тобою как в океанах. Тону я тебе, с тобою я пьяный. Тянусь я к тебе, моя ты мариванна. Давай танцуй, двигай ко телам. Ты ведь сама этого так хотела. Со мной быть с ночи до утра. Иди ко мне, моя детка ламбада. Алый закат под нами луна. Ночью отжигай, детка ламбада. Двигайся, бейба, со мной до упаду. Сегодня ты моя детка ламбада. Алый закат под нами луна. Ночью отжигай, детка ламбада. Двигайся, бейба, со мной до упаду. Сегодня ты моя детка ламбада.